Возможно, мы бы и остановились, если бы Погби-младший попытался сдаться, но нет, причем мы даже попытались обстрелять щит, но он выдержал небольшой обстрел, что говорило о том, что нам действительно придется походить к нему по земле и уничтожать его именно в ходе наземной операции. А ведь были надежды, были. Но нет, никто не вышел с нами на связь и не заявил о своей капитуляции, так что нам пришлось начать снижение и наконец войти несколькими кораблями в атмосферу планеты. Вот только противостоять нашим кораблям уже могли только те силы, которые до этого оставались под щитом. Да, их оказалось достаточно много, но также много было нами уничтожено разумных и вне купола, так что я, наблюдая за происходящим, полагал, что мы минимум на четверть сократили число своих противников предварительной бомбардировкой из космоса. Выпускаем дроны, давай. Я махнул рукой, и Саш начал отдавать приказы. Впрочем, дронов на крейсерах было не очень много. Основная ударная и защитная сила моих крейсеров были турели, которых на них было очень много. Ради этого даже были поставлены несколько новых реакторов, которые обеспечивали их энергией. А вот на нас сейчас летел целый рой истребителей, который вполне мог бы уничтожить пару крейсеров. Открыть огонь по координатам. Я назвал координаты, и в тот же момент началась вторая волна космической бомбардировки. И эта бомбардировка заставила прервать наступление джианазийцев, так как их истребители, которые оказались в заданном квадрате, просто были уничтожены, и до наших крейсеров долетела всего десятая часть от вылетевших из-под щита. Естественно, такое количество истребителей тут же были уничтожены турелями. Достаточно. Огонь с орбиты остановился, а наши крейсеры продолжили движение в сторону щита. Глава 165. Наземная миссия, часть 1. Крейсеры зависли над той самой равниной, на которой нас рекомендовали объединяться в кулак, после того как мы, разделившись, зайдем для атаки с разных сторон. Я сейчас стоял на внешней обшивке корабля Саши, смотрел на щит, за которым виднелись укрепления, и задумчиво чесал подбородок. Аби, Ти, я кивнул девушке. Не пора ли нам начинать? Наверное, пора, но ты же видишь, там очень много техники, они даже крейсеры собьют, так что придется проводить чисто наземную операцию. А почему бы тебе просто не раздавить этот генератор? Подойдем к щиту, а там, не пересекая его границу, ты его просто раздавишь телекинезом. Можно было бы даже просто на военном спидере вылететь, вдвоем. Я за рулем, ты в качестве пассажира, влетим даже под щиты. Я прикрыл глаза. Ну чего? Она посмотрела на меня слегка удивленно, так как почувствовала мое желание побиться головой о стену. Ти, еще раз посмотри, что там творится с оборонительными сооружениями, и после скажи, что ты сможешь влететь под щит, при том, что он не позволит это сделать на большой скорости, потом ускориться и уклониться от всех выстрелов, пока я сосредоточусь и уничтожу эту пародию на генератор. Ну, она еще раз осмотрела все, что происходило под щитом. Нет, это вынужденное согласие с моими словами далось ей легко. Будучи сна с тобой и собой, это было просто предложение наобум. Как говорится, пальцем в небо. Ладно, думаю, твой план можно модернизировать. Сейчас выгружаем пару десятков кольев, которые я подготовил заранее, после чего садимся на спидер. Летим туда. Я кивнул на место перед щитом, где были удобные валуны, за которыми можно было укрыться небольшому числу разумных. Оттуда я смогу пронести колья под щит и запустить их в сторону генератора. Впрочем, не рассчитывай, что его уничтожение хоть что-то решит. Да вообще без проблем. Эй, рядом с нами оказалась Асака, которую мы с Ти прекрасно чувствовали. Оби-Ван мой учитель. Я должна с ним лететь. Не в этот раз. Я покачал головой. Там слишком много противников. Даже нам с Ти будет сложно маневрировать, а уж если за рулем спидера окажешься ты. Я погладил Асаку по голове. Но, Асака, есть ситуации, когда даже меч не может спасти одаренного. Даже наши инстинкты, наработанные навыки и вообще, чтобы мы не умели. Даже Риван в свои лучшие годы, когда познал обе стороны, не смог бы справиться с таким количеством противников. Да, я могу спариться со многими, может быть, процентов 30 я убью из джианазийцев, которые там засели в укрытиях, Ти добьется примерно того же результата. Не льсти мне, я убью только процентов 20. Ти покачала головой, на что я только плечами пожал, как бы говоря, что в данный момент это не то чтобы важно. Риван скорее всего смог бы справиться с 70%, может немного больше, но там банально слишком много разумных. Оставшиеся в любом случае убьют того, кто полезет под щит. Да даже не только под щит, убьют того, кто решит оказаться рядом с щитом. Но, Ты же можешь линкор с планеты поднять. Могу. Я согласно кивнул. Но линкор один, и вспомни, как тяжело мне это дается. Да, я наверняка стал немного сильнее с того момента, и уже сейчас подъем такой бандуры дался бы мне легче, но это не значит, что я смогу за раз справиться с таким количеством целей. Но можно же воздух спрессовать и... Можно. Я согласно кивнул, а на моих губах появилась легкая улыбка. Но ты пока просто не понимаешь, насколько это сложно, спрессовать воздух. Да, я могу это сделать, но я не покрою и десятой части той территории, на которой засели противники. Я могу использовать песок, но это будет лишь немного проще, и я покрою где-то пятую часть. Но ты же сильный. Сильный, и я знаю пределы своей силы. Именно поэтому мы с Тией отправимся именно туда. Я кивнул на валуны. И это будет сделать проще, чем подобраться к самому краю щита. При этом я смогу с того места не только пронести колья, но и достаточно ускорить их для того, чтобы они долетели до генератора. Но если за рулем будешь ты, то... Я покачал головой. А если нас будет трое, мои мечи же лишними не будут, и столько надежды в голосе моей ученицы. В этом случае спидер будет тяжелее, менее маневренным, и как следствие нас точно подстрелит. Блин. Асака топнула ножкой. Не переживай. Я погладил Асаку по плечу. У тебя еще все впереди, но сейчас для тебя эта миссия слишком опасная. Однако есть другая. Другая? Она подняла голову и с надеждой посмотрела на меня. Берешь снайперскую винтовку, много-много ячеек к ней, после чего занимаешь тут место. Я потопал по броне крейсера. Наверняка не все туннели были уничтожены, и поняв, что мы задумали, нам попытаются зайти за спину. И твоей задачей будет отстреливать тех, кто будет слишком сильно мешать. С мелочью, которая будет лезть, справиться идти, но если кто-то еще вылезет. Хорошо. Асака кивнула и, развернувшись, быстро побежала внутрь корабля, а я посмотрел на Ти. Итак, думаю, нам пора выдвигаться. Сколько копий утащишь с собой? Утащить? Я пожал плечами. Ну, штук 10, может 15, так чтобы сделать это осторожно, на большой скорости утащить больше будет трудно. Да и без надобности, запряжем Саш, пусть вытаскивает копья и швыряет их в нашу сторону, а я буду перехватывать и... Вот и хорошо, мы дождались, пока Асака займет место. Попутно я выгружал копья, и видя это, разумные и дроиды с той стороны щита заволновались и начали готовиться. Вскоре мы с Тией уже сидели на спидере, а на одном из крейсеров стояла Саш, которая готова была передавать нам подарки. Ну, с силой, с силой. Я кивнул и коснулся спидера в очередной раз, сканируя его. Да все с ним нормально, уже 5 раз проверял ведь. Слишком сложная задача. Я покачал головой. Вообще, будь у меня немного больше времени, то я бы попробовал отработать технику Кура, а после просто переместился бы прямо на генератор, а там уже было бы делом техники. Так может? Нет. Я покачал головой. Отработка техники до такого уровня потребует минимум месяца, а бездействовать столько времени нам никто не даст. Так что будем надеяться на этот план, а уже после... После отработаю технику и обучу ей вас всех. Хорошо, это будет очень полезно. Ти в одно мгновение рванула с места, разгоняя спидер до максимальной скорости, но мне это не помешало подхватить копья и разместить их так, чтобы перехватывать те выстрелы, которые были направлены в нашу сторону и могли бы остановить наше продвижение. Лево, право, лево, право, лево, лево. Спидер бросала из стороны в стороне, не позволяя попасть по нам никому. Буквально 5 минут, и мы уже затормозили за валунами, а я, не высовываясь, по памяти провел копья под щит и тут же метнул их в направлении генератора. Послышалось множество взрывов, несколько десятков смертей, после чего ничего не произошло. Мимо. Голос Асаки раздался у меня в наушнике. Точнее, не мимо, их просто подавляющим огнем раздолбали до состояния песочка, который не опасен генератору. Саш дала пояснение. В несколько даже истребителей врезались, чтобы просто сбить их с траектории полета, так что попытка хорошая, но не думаю, что подобная тактика будет эффективна. Хм. Я задумчиво посмотрел в небо и тут же краем глаза увидел, как Ти занимает боевую стойку, готовясь отражать атаки противника. В пыль говоришь? Ну, не в пыль, но на мелкие осколки. Интересно. Забрось-ка мне сюда пару десятков кольев. Сейчас будет. Саш тут же выполнила мою просьбу, правда, мне пришлось их ловить, но это была небольшая проблема, куда сложнее было выполнить задуманное. Когда-то в детстве я делал нечто подобное с песком, пришла пора попробовать ощутить, как единое целое не песок, а куски металла. С тихим шумом копья были мной разломаны, образовав несколько крупных куч металла, и эти кучи тут же ожили, закружившись вокруг нас с невероятной скоростью. «Ну, попробуем просто пройти туда», — я кивнул на щит, который теперь нам было не увидеть. «Думаешь, сможем? Ты же сам говорил Асаке, что какой бы силой мы ни обладали, нас просто сомнут. Это если идти с мечом наголо». Я покачал головой. «А мы пойдем просто под защитой металлических обломков и песка, который я после подниму вверх. Давай». Она кивнула мне, и мы с ней выдвинулись вперед. Впрочем, высокую скорость вращения нашего щита пришлось остановить перед тем, как мы прошли щит, так как в противном случае щит просто не пропустил бы объект на высокой скорости. Мы прошли через щит. «Куда вы идете?» «Тише, тише», — я ответил Асаке, поднимая очень много песка и присоединяя его к нашему своеобразному щиту. «Мы справимся, воевать мы ни с чем не будем». Я усмехнулся и, почувствовав пустоту под нами, тут же сделал отверстие, в которое спрыгнула Ти, да и я за ней, после чего отверстие было заделано, а торнадо из всего собранного мной отправилось дальше в путь, но уже над нами. «Жизнь впереди. Ну так обман разума нам на что?» Я пожал плечами. «Ну, в целом да, мозги выжгу, зато шума не поднимется». Ти пожала плечами, и в следующую секунду несколько джианозианцев показалось перед нами, но они ничего не успели сделать и тут же осели безмозглыми куклами, которые больше были ни на что не способны. «Секунду». Ти быстро достала нож и проткнула обоим головы, так чтобы повредить мозг. «Нам же не нужны свидетели того, как негуманно мы применяли эту технику». Она усмехнулась, и мы продолжили движение. «На вас бросили кучу истребителей, не переживай». Я ответил, не став рассказывать Асаке, что у нас все нормально, лишь по нашей связи с ней передал, что мы в порядке, мы не в центре поднятого мной песочно-железного урагана, но она должна продолжать делать вид, что мы внутри. Их слишком много. И правда, я почувствовал очень много ударов о поднятый щит, который буквально разлетался, не позволяя вовремя восстанавливать его. В какой-то момент я понял, что не удержу его, и все увидят, что нас там нет, так что создал своего рода купол, в котором мы якобы скрылись, а после и вовсе устроил взрыв, за которым как будто мы погибли. «Учитель!» — панический крик Асаки, при том, что я чувствовал ее растерянность, прозвучал весьма убедительно. «А вот теперь пришло время работать». Мы с Ти активировали мечи и, ускорившись, помчались в сторону генератора, но очень близко к нему не подобрались и, использовав отвод глаз, буквально скрылись в одной из ниш. «Прикрывай». «Ага, только нам бы после еще выбраться отсюда». «О, это мы сделаем, это мы очень эффектно сделаем». «Ты что-то задумал?» «Ничего особенного, просто воспользуюсь имеющимся опытом, подниму огромное количество песка вокруг нас, сравнимое с линкором. Думаю, это количество они так просто не разобьют. Но это не наш с тобой метод. Мы просто покинем это пространство также по тоннелям, но для начала». Я сжал кулак, чувствую, как под моей волей и силой сминается генератор. «А вот теперь можно выбираться отсюда». Я усмехнулся и, прикрыв глаза, начал поднимать огромную толщу песка, формируя некое подобие защитной сферы, после чего мы с Ти отправились по тоннелю за пределы щита. Благо, что особое внимание сейчас привлекал именно шар песка, а сами тоннели не вызывали такого интереса, так что удалось пройти почти без боя. Мы выбрались. Я отчитался перед Сашей Асакой, после того, как мы в одном из выходов из подземных коммуникаций, а уж добраться до крейсеров было делом простым. Глава 166. Решение проблемы. Итак, мы всем командным составом, ну из тех, кто принимал участие в проведении наземной операции, собрались на крейсере «Саш» и сейчас сидели вокруг тактической карты. При этом мы были не очень довольны ситуацией, так как щит, который окружал завод, был планетарного класса. Такой только масштабной бомбардировкой на протяжении нескольких недель пронять можно. С другой стороны, для медленно движущихся целей он вполне проницаем. Что мы можем сделать? Сидеть тут, пока у них энергия не закончится, мы можем лет 100, пытаться пробить щит имеющимися на орбите силами. Я покачал головой. А что если просто взять и уничтожить щит? Гракра задумчиво смотрела на карту. Если бы это было так просто. Я покачал головой. Но вы с магистром Ти же уже один раз добрались до ложного генератора и уничтожили его. Так что если мы тем же путем пройдем примерно в центр области, туда, где должен находиться главный генератор, ну и там вы его найдете и... Она пожала плечами, как бы говоря, что план она не продумывала, а просто импровизирует на ходу. Это был бы хороший план, если бы у нас был шанс ориентироваться в туннелях джианазийцев. Поверь, нам просто очень сильно повезло, что на краю безопасной зоны туннели не были превращены в лабиринт, в котором по едва заметным отметкам могли ориентироваться только они. Но поверь, даже так придерживаться направления было тяжело, а если дальше там все же будет что-то наподобие лабиринта, ну, Вуки слегка растерялась. Вот тебе и ну, Асока покачала головой. Не пойдет так, да и по поверхности, пройти внутренний вариант, слишком много систем защиты направлено в нашу сторону. Стоит нам только попробовать на малом ходу на крейсере проникнуть внутрь. Она грустно вздохнула. Хаем, а зачем нам вообще проникать внутрь на малом ходу? Саш задумчиво побарабанила пальцами по краю стола, в который была встроена карта. Что ты имеешь в виду? Тис долей удивления посмотрела на подругу. Ну сами смотрите. Саш на своем планшете стала вносить изменения в карту, так что с обеих сторон от щита появилось небольшое зеленое поле, метров 5 в ширину. Это эффективная зона расположения эмиттеров для планетарного щита. Можно, конечно, дальше, но тогда потери энергии на генерацию щита будут значительно больше. Появилась еще одна зона, на этот раз желтая, которая распространялась на 5 метров после зеленой зоны с обоих сторон от щита. Это зона с потерями от 10 до 30% энергии. Мы все согласно покивали. В целом это были всем известные параметры планетарных щитов. И пока что ничего нового она не сказала. Сейчас она уберет зону вне щита, так как располагать эмиттеры снаружи глупость несусветная. Этой частью зоны можно пренебречь. Мы согласно покивали. Так что у нас остается зона в 5-10 метров с внутренней стороны щита, где могут располагаться эмиттеры. Зона стала еще более яркой. Далее. Саш внимательно посмотрела на большую карту, словно прикидывая что-то в уме. Далее, располагать их на глубине более метра неэффективно. Метр глубины для эмиттера это равносильно удалению на 5 метров от места создания щита. На 2 метра, уже равносильно 20 метрам удаления, так что глубина залегания эмиттеров не более метра. А учитывая, что потери от удаления и заглубления будут увеличиваться, причем далеко не линейно. Ти, говорившая это, изменила со своего планшета внешний вид карты, и теперь мы видели примерный разрез завода с защищенным пространством вокруг него. Видели выделенную САЖ-зону, в которой можно располагать эмиттеры, а после, на срезе появилась еще одна зелено-желтая зона, но теперь уже показывающая, где и как могут быть расположены эмиттеры, учитывая потери на глубину. Хорошо, я удивленно кивнул. Очень хорошо, в целом я эту зону могу телекинезом перелопатить. Но как нам подобраться к самому щиту и остаться незамеченными? Все же не зря мы тогда старались добраться до валуна как можно быстрее. Там много кто может по нам начать стрелять, и джианазийцы не самые опасные противники. Ну, Саш неуверенно поерзала на своем стуле. Допустим, у меня есть метод, как долететь до щита. Есть метод? Я вопросительно посмотрел на нее. Ну да, я же твоя ученица, а ты вечно мне говорил, что лучше что-то иметь и не воспользоваться, чем не иметь и жалеть. Да, мне он тоже вечно это повторял, когда у меня учился, и я его спрашивала, зачем ему тот или иной предмет. Ти прикрыла глаза и произнесла это с некоторой ностальгией. И мне вечно говорит. Асока слегка ехидно покивала. Да что там говорит, он вечно всякий хлам на флагман тянет. У нас даже разбитый истребитель теней там лежит. Правда, как сказал наставник, починить его будет моей задачей, а у меня навыков пока для этого недостаточно. А так можно было бы на нем слетать. Вот, Саш важно подняла пальчик вверх. Учитель просто уже забыл, что отдал мне не только наш старенький кораблик, который я весь перебрала по заклепочке и теперь могу с закрытыми глазами сказать, где и какая заклепка находится, но и небольшой истребитель теней, который он заставил меня перебирать, так же как хочет заставить тебя. Саш кивнул Асаке. Я почесал щеку. Действительно забыл. Ну вот, а ведь можно его использовать. Конечно, проход такой большой цели с нашей стороны через щит они заметят, но вот если лететь рядом с щитом, по внешней его стороне, да еще и техниками силы прикрыться, а не только устройствами маскировки. Саш мечтательно прикрыла глаза и покачала головой. Тут потребуется больше двух разумных. Я решил внести ясность. Больше двух? Что ты имеешь в виду? Саш посмотрела на меня с недоумением. Нет, можно и вдвоем справиться. Да даже один из нас. Я по очереди указал пальцем на себя. Саш и Ти имеет шансы справиться, но вот чтобы сделать все это максимально безопасно, я покачал головой. Для этого потребуется три разумных, которые хорошо владеют силой. Первый разумный должен сидеть за штурвалом и, находясь в постоянной медитации, управлять истребителем. Причем управление должно проходить на высоте не более 3 метров от земли. Ну, это не сложно. Асока пожала плечами. Я с этим справлюсь. Ага, но вот с чем ты не справишься, так это с тем, что надо будет постоянно поддерживать силовую маскировку. Это плюсом к пилотированию и медитации. КХМ. Асока прикусила нижнюю губу, так как прекрасно понимала, что она не сможет этого сделать. По отдельности, для нее это выполнимые задачи, хотя силовую маскировку она еще на должном уровне не освоила. Но если сосредоточиться только на ней, второй разумный должен телекинезом удерживать песок на месте. Я задумчиво посмотрел на карту. На такой высоте полет будет вызывать небольшие порывы воздушных масс, что приведет к тому, что песок поднимется и станет клубиться вокруг нас. Это недопустимо. Так что придется удерживать песочную массу, чтобы она не поднималась в воздух. ХМ, есть другой метод. Ти задумчиво почесала переносицу. Хотя, нет, нету. Глупость хотела сказать. Говори. Я покачал головой, давая ей понять, что смеяться над ней никто не будет. Сейчас даже глупость может сильно помочь. Потому как, возможно, осуществить ее будет проще и безопаснее. Да я просто вспомнила, как видео смотрела, как ты по Карусанту бежал, по воздуху, вот и подумала, возможно, можно так же поступить. Ты же явно воздух прессовал. Да, ага. Я прикрыл глаза, но через пару минут покачал головой. Нет, не выйдет. Точнее выйдет, но ты просто не представляешь, сколько сил на это потребуется. Песок удерживать на месте значительно проще, чем создать прессованную платформу из воздуха, которую надо будет перемещать и на которой будет лежать наш истребитель. Ти только развела руками, как бы говоря, я же предупреждала, что это глупость. В общем, с функцией второго разумного мы разобрались. И третий должен телекинезом буквально промять 5 метров песка, сминая, возможно, скрытые в нем эмиттеры. Ну, последнее у нас явно для тебя. Ти задумчиво посмотрела на карту. Ты у нас по телекинезу спец, да и дурной силы у тебя много. Так что с помощью силы ты сможешь это сделать. А вот вторая и первая роль, тут надо идти нам с Саш. Она перевела взгляд на Саш, и та согласно хмыкнула. Как пилот Саш будет лучше меня, думаю, но при этом в техниках силы похуже. Да все я понимаю. Саш махнула ручкой. Мне будет проще песок придерживать на месте, одно, пусть и весьма площадное воздействие, а вот сразу и пилотировать и медитировать на случай, если по нам огонь откроют, еще и технику силовой маскировки держать. Она покачала головой. Могу, конечно, но это будет не так эффективно, как в твоем исполнении. Так что я согласна, ты управляешь кораблем, держишь медитацию для того, чтобы нормально уклоняться от выстрелов, если по нам начнут стрелять, а также держишь силовую маскировку, я придерживаю песок, чтобы он во время нашего полета не разлетался в стороны, а Аби просто все давит, чтобы уничтожить эмиттеры. Мы переглянулись, после чего согласно покивали, план был готов. У нас есть только одна проблема. Я и Ти посмотрели на Саш с долей удивления. Какая? Ти озвучила наш общий вопрос. Ну, истребитель предназначен для 2 разумных, а нас 3. Так что, ну, так как лететь будем медленно, то я проблемы не буду, могу либо посадить тебя, Саш, к себе на колени, либо вообще разместиться сверху, на колпаке. Нет. Ти покачала головой. На колпаке ты не полетишь. Может возникнуть необходимость резкие маневры делать, и ты просто упадешь с него. Так что лучше уж Саш у тебя на коленях сидеть будет. А я и не против. Саш слегка облизнула губы. Знаю я, что ты не против. Ти покачала головой, стараясь выглядеть осуждающе. Вот только эмоции и взгляд ее выдавали. Она тоже была не против подобного, а еще была рада за подругу. Впрочем, это все не мешало нам, придя к одному общему мнению, отправиться в ангар, где в уголке находился корабль Саш, на котором мы в свое время облетели половину известных миров, и в котором и находился небольшой истребитель. Так, надо только системы проверить. Хорошо. Мы с Ти кивнули, и Саш пошла к истребителю, быстро открыла его колпак, запустила системы и начала проверять состояние истребителя. Причем пока подключенный дроид проверял программное обеспечение, сама Саш проверяла целостность корпуса и других узлов с помощью силы. Все же хорошо ты ее подготовил. Ти задумчиво смотрела на действия моей ученицы. Мне было у кого учиться. Я улыбнулся ей. Да и если быть полностью честным, несмотря на то, что Саш числилась моей ученицей, к ее обучению приложили свои руки и ты, и Ядль. Все приложили, и Драллик приложил к моему обучению руку и Йода, но именно ты, Аби, ну и Ти, делали это на постоянной основе. Да и то только поначалу, а после, когда мы уже на миссии летали. Саш бросила на меня короткий взгляд. Тогда уже меня учил в основном ты. Но это не значит, что я не благодарна остальным. Она послала Ти воздушный поцелуй, как бы говоря, что ей она особенно благодарна. После этого она перестала отвлекаться от работы, а мы с Ти продолжили осторожно переговариваться, стараясь уже не отвлекать Саш. А уже спустя 20 минут она отошла от истребителя, слегка похлопав его по корпусу. Истребитель готов к полету. Вот и хорошо. Мы с Ти подошли к истребителю, и она залезла на место пилота, а я залез на место второго пилота, после чего мне на колени села Саш. Колпак начал медленно закрываться, нам предстояла очень тяжелая работа. Глава 167. На взлет. Истребитель медленно и очень плавно поднялся над поверхностью небольшого кораблика Саш. Следом, мы через прозрачный колпак могли наблюдать, как включилась система маскировки и по нему прошлась небольшая рябь, после которой он стал почти прозрачным. Почти, но не прозрачным. В обычной ситуации, когда вокруг черный космос, подобного более чем достаточно, чтобы обмануть системы других кораблей, так как они ориентируются не столько на визуальную составляющую, сколько на данные сканеров, а ведь оптическая невидимость была лишь следствием. Следствием систем, которые отражали все лучи, которые падали на борт истребителя, причем делали это так, чтобы ни одна система не поняла, что на этом месте находится истребитель. «Активирую технику сокрытия». Ти произнесла это и глубоко вдохнула, после чего я почувствовал, как по истребителю прошла волна силы Ти, которая окончательно скрыла его в визуальном плане. «Вылетаю». Истребитель плавно двинулся вперед, и никто на крейсере не заметил того, что истребитель вылетел из кораблика Саш, а после и из крейсера. После Саш слегка напряглась, и я почувствовал, как она использует свою силу для того, чтобы удерживать песок. «Держу». «Хорошо, я поднимусь на еще пару метров, чтобы тебе было попроще. Не обращай внимания, главное, чтобы Аби дотянулся до миттеров, а я могу немного и попотеть. Можешь пока летим к щиту подняться повыше, а там посмотрим, с какой высоты мне будет удобнее работать. Тем более, что я буду работать не рядом с истребителем, а постараюсь действовать чуть позади, так чтобы у тебя было больше манера». «Принято». Ти медленно кивнула, и истребитель взлетел немного выше, после чего продолжил медленно лететь в сторону щита. Впрочем, даже медленный полет был значительно быстрее, чем пешая прогулка, но Ти была очень осторожна, и потому истребитель летел на минимальной возможной скорости. Фактически, она насиловала взлетные двигатели, которые предназначены только для взлета и очень короткого полета. «На месте. Истребитель стабилен». Я кивнул. «Песок держу». Саш тоже оповестила меня о том, что у нее все нормально, а я, прикрыв глаза, потянулся силой к песку подальше от нашего корабля. «На метр опустись, пожалуйста». «Угу». Ти медленно начала опускать истребитель, и я наконец почувствовал, что могу дотянуться до песка достаточно далеко. Нет, не просто дотянуться, а произвести нужное воздействие на определенную площадь песка. «Начинаю». Сказав это, я буквально вдавил песок вниз, ломая и ходы, которые были под этим песком, и эмиттеры, если они там были. Вижу реакцию, которая соответствует уничтожению эмиттера. Ти сообщала, что все идет нормально. «Немного вперед». «Поняла». Ти двинул истребитель вперед, а я начал буквально давить песок, уничтожая все, что под ним. Вижу реакцию защитных систем за щитом. Они открыли огонь, огонь ведут в место точно напротив того места, где происходит воздействие силой на эмиттеры, также на 5 метров внутрь щита. Двигаемся дальше. После этих слов мы продолжили постепенно двигаться вперед, и кажется, выбранная стратегия была верной, так как буквально через 3 часа мы проделали достаточно большое отверстие в щите, чтобы крейсеры могли войти внутрь. Но вопрос не только в том, чтобы впустить внутрь крейсеры, но и чтобы они там могли хорошо себя чувствовать, так что мы продолжили свое движение. Противник решил напасть на крейсеры. Ти была слегка напряжена. «Ученики справятся». Я покачал головой, не желая отвлекаться от того, что мы сейчас делаем. «Асака, Гракра и Майк смогут решить этот вопрос и обеспечить безопасность нашим кораблям, а иначе зачем нам было вообще их с собой брать на миссию на планете?» Я задал этот вопрос, и обе девушки были согласны со мной, хотя это и не заставило их перестать волноваться насчет учеников. Минута за минутой, час за часом, мы продолжали двигаться, и Ти уже пришлось маневрировать, так как джианозийцы не понимали, где находится противник, который уничтожает эмиттеры, и стреляли во все, что кажется подозрительным. И некоторым из них казались подозрительными те места, где находился наш корабль. Возможно, это одаренные, пусть и слабые, и они каким-то образом чувствуют возмущение в силе, все же именно в ней мы не скрываемся. Вот они и стреляют в нашу сторону, но таких выстрелов довольно мало, так что Шаакти с легкостью уводит истребители из-под этих выстрелов. Когда мы разрушили примерно 30% эмиттеров, то щит сам собой стал рассыпаться. Ти, на полной скорости на корабль. Поняла. Она смахнула пот, который стекал по ее вискам и лбу, после чего истребитель буквально рванул с места, вдавливая меня в спинку кресла, а Саш в меня. И уже очень скоро истребитель влетел в крейсер. Посадила истребитель Ти все там же внутри небольшого кораблика Саш. Этот истребитель занимал почти половину его трюма, но это было оправдано. По крайней мере теперь, когда этот истребитель действительно пригодился. Ладно, я открыл фонарь и осторожно переложил телекинезом Саш. Точнее, я ее сначала приподнял, выбрался из салона истребителя, после чего положил ее на место второго пилота. Отдыхайте, а мне надо еще немного поработать. Я с тобой. Ти выбралась из истребителя и пошла вслед за мной. Выглядела она более-менее нормально, хотя пот по ее вискам все еще катился. Тяжело? Не то чтобы тяжело. Ти покачала головой. Просто я уже забыла, что значит вот так вот многозадачно работать. Привыкла, что все можно решить довольно просто, а тут... Она тихонько фыркнула. Кажется, я немного растеряла навыки, относительно спокойная жизнь без неугомонного ученика, который вечно творил что-то невозможное, сделала меня немного более. Она повела рукой по воздуху. Да не акцентируй ты на этом внимание. Уж кто-кто, а ты ерундой не страдала. Просто конкретно в этом направлении ты не работала, но отдельные техники, владение мечом, они же у тебя на очень высоком уровне. Ага, но ты меня на мечах уже побеждаешь, да и в силе, лично я линкор поднять не смогу с планеты. Ну, я пожал плечами, я всегда развивался с бешеной скоростью, и ты это знаешь, ты просто развиваешься в своем темпе. Угу, не угукай. Я приобнял ее за плечи. Ты и правда становишься сильнее, если бы ты застыла в развитии, я бы тебя еще пару лет назад обогнал по всем направлениям. Но этого ведь не случилось, не случилось. Она покачала головой. И фехтование у меня хоть и хорошо, но выигрываю я тебя только в половине спаррингов. Да, она кивнула. И в силе, да телекинез у меня лучше, так же как и боевая медитация, но тоже предвидение или техники для боя у тебя лучше выходит. Ладно, она меня слегка толкнула. Несерьезно, скорее с благодарностью и любовью, чем желая реально отстраниться от меня. Вскоре мы уже были в рубке, а учительница, она устала, так что мы оставили ее в истребителе, а сами пришли сюда. Я посмотрел на небольшую тактическую карту, которая находилась в рубке, и тут же немного сместил на карте крейсеры, и команда тут же начала отдавать приказы, а сами корабли и в реальности стали выполнять маневр, чтобы занять эти места. Ну как маневр, на планете крейсер на самом деле довольно медлительные, но при этом они не перестают быть эффективными, по крайней мере если ими правильно пользоваться. Так я осмотрел карту еще раз. На верхнюю плоскость крейсеров вывести десантную технику, такую как черепашки, и пусть они начинают отстрел истребителей, которые на нас выпустили. А то москиты и системы защиты крейсеров могут не сдержаться. Приказы тут же стали передаваться и исполняться, а я продолжил внимательно отслеживать происходящее. Да, сейчас мы завод не сможем взять штурмом, сначала надо выдержать вал вражеской техники, которую на нас направили, но это возможно для нас, так что мы выдержим и уже после этого выполним все, что задумали. Кстати, можно попробовать и основной блок планетарного щита выдернуть, если мы сможем его найти, после чего отправить его к нашим братьям и сестрам, которые станут уже определять, что с этим всем делать. Истребители противника налетели на нас очередной волной, но в этот раз корабли стояли уже иначе, и их системы отработали более эффективно, а уж учитывая выведенные на верхнюю плоскость технику, в общем, у них не было и шанса, хотя потери у нас все же были. Правда, к счастью, черепашки так просто не взрываются, так что потери были по большей части среди техники, и это я мог совершенно спокойно принять. Этот корабль лучше сдвинуть сюда. Ти, как и я, погрузилась в боевую медитацию, и я даже не заметил, как она вошла со мной в парную медитацию. Согласен, я понял, что она хотела сделать и на какой маневр противника отвечала, а вскоре корабли опустились на землю и открылись апрели, из которых тут же повалила бронетехника, задачей которой было только одно – обеспечить плацдарм для воинов пеших, которые должны будут выйти из кораблей чуть позже. Следом за бронетехникой из кораблей стали выползать мобильные бронированные пункты обороны, в которых уже находились бойцы. Эти пункты не предназначены для дальнего перемещения, но с корабля спуститься и отойти метров на 100, это они могут. Да и защита там более чем на высоте. Ти, левый фланг, знаю. Ти тут же поправила на карте фигурки, а наши помощники стали отдавать приказы. Впрочем, приказы были хоть и нужны, но не обязательны, так как боевая медитация позволяла солдатам самим на интуитивном уровне принимать верные решения. Чувство плеча у наших подчиненных стало просто невероятным, для противника невероятным, так как мы уже привыкли к такому взаимодействию. Сзади, вижу, я кивнул на слова Ти и передвинул еще несколько фигурок на голографической карте, а наши подчиненные тут же развернули башни своих орудий и просто превентивно открыли огонь по сектору, в котором вот-вот должны были появиться противники. Вызов с орбиты. Я кивнул связисту, и на небольшом проекторе рядом с картой тут же появилось изображение Талы. На нас вышел флот противника, не такой большой, чтобы мы не справились, но в ближайшее время поддержки из космоса не будет. На этот счет не переживай. Я покачал головой. Главное, сохрани личный состав, а все остальное, знаю. Она кивнула, и связь прервалась. Ну, вот мы и остались одни. Ти едва заметно усмехнулась. Ничего страшного, сейчас подавим этот порыв к сопротивлению и отправимся в сторону завода. Конечно, просто не будет, но и без поддержки Талы мы сможем выполнить задачу. Смочь то сможем, но сколько потерь у нас будет. Я прикрыл глаза. Мне было больно терять своих людей, они пошли за мной, они доверились, а я их в мясорубку. В свое оправдание могу сказать только то, что я делаю все, что возможно для того, чтобы они выжили. Тренировки, снаряжение, оружие, бронетехника, вообще все, что могу, делаю. Ну и еще немного успокаивает то, что все они знали, на что идут, когда поступали ко мне на службу. Надеюсь, не так много, как могло бы быть, если бы мы действовали строго по плану, который нам присылали из штаба. Ти очень говорящая промолчала. Но мы оба прекрасно поняли, что именно она хотела мне сказать. Мы оба хотели сказать очень многое про нашу службу разведки и штаб, а вот и я. С этими словами в рубку пришла Саш, которая буквально рухнула в свое кресло и прикрыла глаза руками. «Учитель, не переживай». Она погладила Гракру по голове, а я этот жест узнал. Это был мой жест, так я гладил по голове ее, так я глажу по голове Асаку. В общем, понятно, от кого она подхватила этот жест. Просто немного перетрудилась. Учитель в очередной раз преподал мне урок. Она бросила на меня усталый взгляд, и я благодарна за него. Я только улыбнулся ей. Приятно, когда ученица наделяет тебя свойствами, которые тебе не присущи. Это вовсе не задумывалось как урок. Я ей подмигнул. Это был только план того, как нам сделать отверстие в щите. Не более, но и не менее. Причем изначально твой план. Да-да. Она покивала головой, не веря мне. Впрочем, я не спешил ее разубеждать. Глава 168. Планы меняются. Киноби, задание другое будет у тебя теперь, завод вам уничтожить нужно. Я моргнул, так как Йода редко менял запланированное на ходу, и честно говоря, я уже планировал, как именно буду работать. И вот на тебе. Магистр Ти на орбиту выдвинуться должна, вместе с кораблями, так как предвидим мы наступление крупной сил противника. С ней вместе должна Асаш отправиться. Оставит тебе наземную группировку, но корабли все на орбиту направлены будут. Я прикрыл глаза. Это немного неожиданно. Понимаю тебя я, но сделать ничего не могу. Успехи твои не нравятся в штабе разумным, они давят на всех, на меня в том числе. Пока еще есть место для маневра, но вскоре не будет его. Потому придется отказаться от идеи завод захватить. Но одних мы не оставим вас, вскоре к вам прибудут мастер Луминар Ундули и Падаван ее. Я медленно кивнул. Я надеюсь, штаб понимает, что делает, потому что без кораблей проникнуть на завод быстро у нас не выйдет. Потребуются месяцы осады. Нету времени у вас этого. И что вы предлагаете? Действовать надо напористо, нагло, неожиданно. Я прикрыл глаза. Посмотрим, что мы можем с этим поделать. Но я ничего не могу обещать. Не надо обещать, делать надо. Связь прервалась, а я посмотрел на всех, кто находился в рубке и слышал приказ Йоды. Это что за нахуй? Какую-то шлюху к тебе приставить вместо нас? Саш буквально взорвалась, не желая принимать приказ Йоды, но в то же время она также понимала, что выбора у них как такового нет. Точнее, выбор есть, но его последствия будут не самыми приятными, так как ее могут отстранить от командования, да и не только от него. Точнее сказать, корабли у нее отобрать не могут, так как мы управляем кораблями, взятыми со стоянок храма, но вот клоны. В общем, по сути, ей, конечно, ничего сделать не могли, но только конкретно ей. Ее могут попытаться осудить за невыполнение приказа, но это все слишком натянуто будет. Ее могут попробовать отстранить через Йоду, и вот это уже более реально выглядит, но это может повлиять на мою работоспособность, и Йода это понимает. Впрочем, Палпатин может как раз эту цель и преследовать. Сука. Саш буквально взорвалась, и, честно говоря, я не очень понимал причину, по которой она так эмоционально реагирует на приказ Йоды. Но даже не понимая этого, я заключил ее в свои объятия со спины и крепко сжал. Ну ты чего? Просто все заебало. Саш, почувствовав мои объятия, расслабилась. Эмоции тут же перестали бить из нее фонтаном, и она смогла, взяв себя в руки, ответить на мой вопрос. Мы тут стараемся, придумываем что-то, а они там. Она кивнула головой наверх, так чтобы было понятно, что говорит она о большом начальстве. Как хотят, так все и меняют. Просто заебало, как же меня все это заебало, вроде война не так давно идет, а мне уже хочется на темную сторону перейти и весь, ну почти весь Сенат, вместе с некоторыми мастерами и магистрами молнии прожарить. А уж Палпатина, она покачала головой. Ну, не думаю, что это было бы хорошим решением. Пришла очередь Ти качать головой. Да мне уже насрать, хорошее решение, плохое решение, просто сжечь их всех к чертям, посадить Аби на троны. Вот чего не надо, того не надо. Я покачал головой и всеми своими голосом, видом, эмоциями, старался передать, что мне такого счастья точно не надо. Я тогда просто сбегу из республики куда подальше, поселюсь на какой-нибудь дикой планете, в пещере и буду годами просто медитировать. А мы как же? А вы, если не помешали Саш на трон меня посадить, значит, ее поддерживали. Нет, любить вас не перестану, но этот геморрой на ваши плечи свалю с большим удовольствием. Мне кажется, или мы что-то подобное уже обсуждали. Ти задумчиво потерла подбородок. Может быть, я пожал плечам. Но так ли это важно? Главное, что это обсуждение помогло сбросить напряжение нашей Саш. Это точно. Ти покивала. Ладно, нам пора выгружать технику. Саш покачала головой. Хорошо, что ее у нас с запасом. Кое-кто очень сильно повлиял на Падме, и она теперь буквально выгрызает для нас технику у общевойсковых интендантов, не только положенное, но и экспериментальное вооружение. Так что у нас техники более чем достаточно. Вот и хорошо. Я, вздохнув, посмотрел на голографическую карту завода, который предстояло уничтожить. Нам было известно, что под ним находится целый лабиринт тоннелей, но вот разобраться в том, который куда ведет, было бы проблематично. Потому я даже не рассматривал возможность того, что можно отправиться через них. Ладно, выгружаем. Помимо черепашек, которые еще оставались внутри наших кораблей, также были выгружены такие танки, как уничтожители Сабля, а еще была выгружена экспериментальная машина Трезубец. Спидеры я приказал оставить на корабле, так как идти на них в лобовую атаку смерти подобно. Несколько дней спустя. Итак, думаю, можно приступать. Асака вопросительно посмотрела на меня. За последние несколько дней, после выгрузки всей техники и отправки всех кораблей на орбиту, мы укрепили свои позиции. Перед песочным плато, на котором то и дело появлялись джианозийцы и дроиды, выросли невероятные фортификационные сооружения. Они росли не по дням, а по часам, так как мы с Асакой совершенно не стеснялись применять телекинез, которым поднимали огромные песочные массы, плотно сжимали их и опускали их на нужные места. Фактически сейчас мы имели две крепости, только одна из них была природной, по крайней мере по виду, создавалось впечатление, что жители Джианозиса и дроиды просто продолбили лазерами в скале множество ходов, и там обосновались. С другой же стороны находились наши укрепления, я буквально утрамбовал песок под нами, хотя никаких пустот и не чувствовал, но перед нами оказалась небольшая низина, из которой мы песок черпали, а мы оказались на возвышенности. За нашей спиной также находилась низина, на случай, если на нас решат напасть с тыла. Да, у нас не было крыши, но были хорошие стены, окопы, доты, другие оборонительные сооружения, в том числе и для техники, которая находилась в них в безопасности. В общем, мы пахали как только могли, и не только мы, наши солдаты, которые не были задействованы в охранении, также работали лопатами. В общем, сейчас наши позиции были более чем надежными, но Ундули все не появлялось и не появлялось, так что мы с Асакой решили все же начать работать сегодня. Сэр, с орбиты передают, что корабли мастера Ундули прибыли. Отлично, нам не помешает дополнительная бронетехника. Связаться с ними? Да, свяжись. Я кивнул связисту, и тот быстро застучал по клавиатуре. Конечно, связь была установлена не в ту же секунду, и мне пришлось немного подождать, но все же вскоре рядом с картой появилась голограмма мастера джедая и ее ученицы. «Приветствую вас, магистр Оби-Ван Кеноби». Она уважительно кивнула мне, и ее ученица повторила этот уважительный жест. «Я вас также приветствую, мастер Луминара Ундули, и сразу прошу вас, мы не на приеме в Сенате или на Совете, чтобы следовать всем положенным процедурам. Ко мне можете обращаться просто Кеноби, Оби-Ван или же магистр, как вам будет удобнее, но полного именования не нужно, долго это и неудобно в нашей ситуации». «Хорошо, тогда ко мне можете обращаться просто Луминара или мастер». Я кивнул, понимая, что выбора она мне и не оставила. «Мастером я ее называть не хочу, в моем понимании она слишком сильно опирается на кодекс, так что будет Луминарой». «Луминара, я передам вам координаты, можете по ним высаживать десант и технику. Особенно ждем технику, КХМ». Она слегка смущенно кашлянула. «Что, у меня закралось не очень хорошее подозрение, так как джедайка, да и ее ученица после моих слов о технике выглядели несколько не так, как мне бы хотелось. Нам сказали, что у вас техники достаточно, как и войск, и отправили к вам только на двух крейсерах, сука». Каюсь, не сдержался. «Магистр». Луминара была шокирована моими словами. «Это не имело целью оскорбить вас, это относилось к контендантам штаба и штабу в целом. Я им все данные передавал, еще когда только прибыл сюда. Я передавал данные, когда выяснилось, что их разведка нихера не стоит, и тот пункт, который они считали генератором планетарного щита, на самом деле лажа полнейшая». Я раздраженно стукнул кулаком по камню, на котором лежали голографические панели. «Но кто же будет слушать того, кто находится на передовой? Они же все умные. У них погоны больше головы. Блядство, магистр». Теперь в голосе мастера был не столько шок, сколько осуждение. «Прошу прощения, просто за время работы на передовой я успел осознать, что штабные крысы просто не осознают, что вообще происходит тут у нас. Им все время кажется, что мы преувеличиваем опасность». Я вздохнул. «Ладно, жду вас тут. Лучше будет, если вы опуститесь в атмосферу Джианазиса на крейсере, высадитесь к нам с минимальной высоты, после чего отпустите его обратно». «Но, так не делается. Луминара, у них тут такая ПВО, что только крейсер относительно спокойно сможет подлететь, а после улететь. Если вы попробуете полететь к нам на Лаате, то вас просто собьют, несмотря на то, что мы тут уже вроде как окапались». «Ясно». Она коротко кивнула. «Скоро будем. У нас есть новые данные из штаба, которые помогут уничтожить завод». «Да что вы говорите». Я покачал головой, как бы намекая на свои недавние слова, и если Луминара Ундули поджала губы, как бы говоря, что она не одобряет моих слов, а точнее того-то, на котором я их произнес, то вот ее ученица не сдержалась и словила короткую смешинку. Связь прервалась. «Они, что, думают, мы поверим в очередную лажу, которую нам из штаба подсунут?» Асака не сдержалась и задала этот вопрос. «А хрен его знает, о чем именно они думают». Я покачал головой. «Как по мне, они там все, в штабе, думать разучились. Эх, сейчас бы». Я мечтательно прикрыл глаза. «Империю ситхов возродить? Чего?» Асака вылупилась на меня с шоком и недоверием. «Да и остальные солдаты, в том числе и клоны, которые уже подтвердили преданность, смотрели на меня с крайним охренением. Ну чего ты на меня так смотришь?» Я посмотрел на Асаку. Тогда все было просто. Непринужденно пожав плечами, я продолжил давать пояснения. «Джедай главный, политик молчит в тряпочку и делает то, что ему говорят. Если политик или штабист проворовался, то голова с плеч, ибо пособник ситхов. На фронте так и вовсе, любой шаг влево или вправо приравнивается к дезертирству. Но мы же и сами. Мы и правда делаем шаги вправо-влево, но Асака, мы это делаем по той причине, что штаб из раза в раз лажает. А тогда подобное случалось крайне редко. По крайней мере, если командир войсковой группировки запрашивает технику, то ему его выделяли. Потом, конечно, спрашивали, на что она нужна была, но сначала все же выделяли. Я вздохнул. Но это все равно. Асака, империя, она враг общий, она будет объединять и цементировать общество республики. Это позволит преодолеть многое, вычистить сенат от взяточников и бездельников, поднять обучение военных, двинет вперед разработку оружия и защиты, а как следствие и мирных направлений, которые всегда подтягиваются. Я поняла, Асака покивала. Ты просто устал. Да, да, я устал от их дебилизма, и честно говоря сейчас с большим удовольствием забрал бы своих друзей, близких и ушел с ними вместе в добровольное изгнание, куда-нибудь на край галактики. И каждый раз сталкиваясь я дебилизмом штаба, у меня это желание становится все больше и больше. Сэр, вы же нас не бросите? Один из клонов обратился ко мне слегка неуверенным голосом. Ваш 700-й легион, он же несет наименьшие потери, причем процентов 70 потерь это раненые, которые получают своевременную медицинскую помощь, протезирование, после чего они готовы вернуться в бой. А если вы уйдете, да куда он от вас денется? Асака покачала головой. Учитель не такой человек, чтобы бросать тех, за кого взял на себя ответственность. Правда ведь? Правда. Я со вздохом кивнул на слова Асаки и успокаивающе похлопал подчиненного по плечу. Я с вами до конца этой войны. Ну, или пока республика не рухнет под гнетом бесполезных бездельников в Сенате. Солдат весело рассмеялся. А ведь я не шутил. Это и ждет республику. Эти бесполезные бездельники сами сделают Палпатина императором. Глава 169. Шок. Приветствую вас, магистр. Ундули мне уважительно кивнула, когда, выйдя из Ларати, увидела меня. Это моя ученица Борис Софи, хотя она уже рыцарь. Луминара улыбнулась. Мастер, я всегда буду вашей ученицей. Афи тепло улыбнулась своей наставнице. А это моя ученица Асакатана. Я указал на Асаку. Отлично, у нас есть новые разведывательные данные, которые помогут нам уничтожить завод. Луминара подняла небольшой планшет, который достала из своего подсумка. Штаб предоставил мне новые данные разведки. Интересно, откуда они у них взялись? Я покачал головой, но при этом взял у нее планшет и жестом пригласил ее и ее ученицу проследовать за мной, к тому самому камню, на котором находились проекторы. Ну, давайте посмотрим, что же за данные они нам предоставили. Я активировал планшет, подключив его к проектору, и голограмма тут же слегка видоизменилась. Под заводом появилась запутанная сеть туннелей. Ну нет, я покачал головой. Нет, нет и еще раз нет. Магистр, если штаб так сильно хочет, чтобы мы блуждали по этим лабиринтам, я кивнул на изменившуюся карту, то пусть сами в них лезут. Не переживайте, пока мы летели, Афи успела выучить схему, и она с вашей ученицей с легкостью сможет пройти по этим тоннелям и добраться до реактора. Серьезно? Я слегка издевательски посмотрел на Луминару. Да, ну допустим. Я повернулся к своему помощнику. Так, посчитай-ка мне длину самого короткого пути к реактору, если они зайдут, скажем, тут. Я показал на одну из удобных точек для входа в тоннели джианазийцев. 3 километра. Эти расчеты были сделаны очень быстро, но обе джедайки пока еще ничего не поняли, да и Асака смотрела на это хоть и хмурым взглядом, но все же как на вполне выполнимую миссию. Хорошо, допустим, среди джианазийцев есть стукач, который по своим причинам слил всю информацию нашей разведке, мне сложно это представить, но кто его знает. Я пожал плечами. Вероятность того, что все это просто лажа, призванная заманить нас в ловушку, пока оставим в стороне. Посчитай мне вероятность того, что по этому маршруту они не встретят ни одного дроида или джианазийца. Я и считать не буду, вероятность равна нулю. Даже если там не будет патрулей, сами джианазийцы, насколько мне известно, предпочитают спать в темных сухих местах, а там именно такие места. Так что велика вероятность наткнуться на спящих джианаицев, а ведь их даже трогать в таком состоянии нельзя, так как они мгновенно проснутся. Я покивал, посмотрев на Луминару, которая начала слегка хмуриться. Хорошо, теперь допустим, просто предположим, все же вы наверняка хорошо подготовили свою ученицу, да и я не позволяю своей заниматься ерундой, так что они могут, пусть это будет и очень сложно, но все же они могут пробраться через эти тоннели к ядру завода. Луминара вздернула бровь, как бы говоря, что я сам так отбрыкивался от возможности подобного, а теперь вот сам говорю, что это возможно. Вот они пробрались и установили бомбы. Она покивала. Вы же понимаете, что для того, чтобы это вообще стало возможно, надо не просто устроить тут псевдоштурм, а полноценный штурм, в котором мы будем реально пытаться пробиться на завод. Да, Луминара кивнула. Я как раз хотела это предложить. А потери? Она моргнула. К какие будут потери в моем легионе. Вы удосужились посчитать, или для вас все эти жизни ничего не стоят и ими можно пожертвовать? Смерти нет, только сила. А, я покивал головой. Теперь понятно, вы фанатик. Луминара едва заметно вздрогнула. Я не фанатик, она покачала головой. Просто сила сама определяет, кому и когда настало время уйти. Сила, или вы здесь и сейчас это делаете? Почему вы так разговариваете с учителем? Аффи сделала шаг вперед, вступаясь за наставницу. Почему? Да потому что она сейчас отправляет тебя и мою ученицу на смерть. Потому как если туда, я кивнул на завод, вы еще доберетесь, то обратно выбраться не сможете. Я просто навскидку прикинул численность наших войск, численность противника, и могу сказать это точно. И не только вас, но и весь мой легион. Но вы же сами только что сказали. Я говорил, что вы туда доберетесь. Вот только для этого придется начать маневр отвлечения заранее. А значит, к моменту, когда вы окажетесь в тоннелях, бой уже будет идти какое-то время. Аффи кивнула мне, давая понять, что успевает за моими мыслями. Далее вам потребуется время на то, чтобы пробраться до реактора или ядра, смотря что там установлено. И снова кивок со стороны Аффи и ее наставницы. А после, вам надо также выбраться по тому же пути. Какой шанс того, что вам дважды повезет? Аффи слегка потупилась. Но фиг бы с ним, если бы дело было только в везении. Вы же понимаете, что бой, который будет идти снаружи, это не что-то предопределенное, но даже так я могу сказать, что к моменту, когда вы доберетесь до точки и повесите заряды, у нас дела будут идти очень плохи. Все же у нас численность конечная, а там, завод по производству дроидов, который уже фиг знает сколько не отправлял производимых дроидов на фронт. Так что вам придется активировать бомбы, отойдя от них на минимальное расстояние. На минимальное? Асака слегка нахмурилась. Но тоннели же не выдержат подобного издевательства. Вот именно. Я кивнул своей ученице. Вас просто завалит. Я повернулся к Луминаре. Итак, кто же сейчас предопределяет бессмысленную смерть целого легиона, моего падавана и своего бывшего ученика? А у вас есть план лучше, магистр? В этот раз она говорила строгим голосом, явно стараясь надавить на меня своим авторитетом. Все же она старше меня, и возможно у нее могло бы получиться, хотя кому я вру, не было у нее шансов пристыдить меня. И дело не в том, что я магистр, а она мастер, а в том, что я оцениваю всех по действиям и то, что она хотела сейчас сделать. В общем, мне противно от этого. Как ни странно, есть и до того, как вы тут появились, мы с ученицей как раз планировали начать операцию по сути. Я просто буду переносить наше убежище все ближе и ближе к заводу. В день метров по 100. Я пожал плечами. Хотя скорее больше. И за неделю мы окажемся чуть ли не вплотную к заводу, а там, я опять же телекинезом просто сомну его чертям собачьим. Слишком много на себя берешь, магистр. Ундули явно больше не сдерживалась и язвила. Подобное не под силу даже Йоде. Ну, я к счастью не Йода и не учился у него. И я свои возможности знаю лучше вас. И если вы не желаете пойти против старшего по званию, я внимательно посмотрел на джедайку, то вам придется смириться с моим планом. И фиг с вами, когда у вас ничего не выйдет, вы сами придете ко мне с просьбой передать весь план, который разработали в штабе. Ага, я безразлично покивал, после чего прошел в центр нашей импровизированной крепости. Благо, когда я ее делал, то уплотнял песок, и теперь он не такой рассыпчатый, так что держать его в одной куче будет проще, чем обычный песок. Учитель, может, не стоило? Асака, стоило, я не собираюсь отправлять тебя на самоубийственную миссию. Да я знаю. Она усмехнулась, а в эмоциях я почувствовал такую бурю эмоций, что прямо-таки захотелось посадить ее к себе на колени и начать гладить по голове. Просто она же мастер, еще и с ученицей, а вы с ней так говорили. Как она себя вела, так и говорил. Я просто пожал плечами и прикрыл глаза. Асака, давай-ка, объяви всем готовность, будем перемещаться через минут 20. Поняла. Она кивнула и, активировав свой коммуникатор, отдала приказы нашим подчиненным. Я же начал охватывать нашу крепость своим телекинезом. Простите. Ко мне подошла Аффи, но на нее шикнула Асака. Не мешай ему. Но, не мешай, говорю, если то, что ты хочешь сказать, не связано с тем, что он сейчас делает, и просто хочешь заступиться за своего мастера. Ну, я мысленно улыбнулся, так как желание защищать учителя было очень похвально, а вот Асака молодец, она более чем правильно остановила ее. Вот потом ему все и выскажешь, но вообще-то я полностью поддерживаю учителя, Умирать за Сенат я не хочу. Если бы надо было рискнуть, чтобы братьев и сестер спасти, то я бы рискнула, а за демократию и Сенат.